Усталые, но довольные, добрались мореходы к избушке. Здесь у карбасов, вытащенных на берег, лежали тюки с грузом, доспехи и оружие дружины. На большом вертеле целиком жарился жирный олень, распространяя вкусный запах. На радостях Труфан Федорович приказал открыть бочонки с лучшим заморским вином, и пока не показалось дубовое дно, не смолкли разговоры и песни. К полуночи лагерь заснул, стало тихо, только прорывающийся сквозь шум водопада дикий плач совы и близкий волчий вой заставляли дозорного крепче сжимать копье. Глава 23. Друзья Бога и враги всего мира. Гонец венецианца Миланио Иван Калика задержался в крепости Выборг. Он долго не мог найти попутного судна в город Або. Местные наземные корабельщики на просьбы Ивана Калики отвезти его только качали головами, не соглашаясь уходить из гавани ни за какую плату. Корабли собирались в большие караваны и только во множестве осмеливались проходить места, где хозяйничали разбойники. Потеряв почти месяц, Калика нашел хозяина маленького суденышка под названием «Слеза Девы Марии», идущего в Або с грузом деревянной посуды, и уговорил взять с собой. Кормщик велел Ивану Калике прийти на судно с рассветом, а деньги за провоз заплатить вперед. «Разбойников я не боюсь», — сказал на прощание купец. «Груз у меня незавидный. Деревянная посуда морским братьям не нужна. Они награбили столько добра, что могут кушать на золоте. И суденышко у меня маленькое да худое». «А как знать разбойникам, что у тебя на судне?» — полюбопытствовал Иван Калика. «А может, ты и сокровища там прячешь?» Кормщик с таинственным видом оглянулся и, понизив голос, ответил. «Морские братья все знают, у них везде глаза и уши». Иван Калика, расставшись с кормщиком, решил немного побродить по городу. Сделав несколько шагов, он неожиданно увидел молодую девушку в русском наряде. Иван Калика остановился, заглядевшись на красавицу. «Нет, краше во всем свете», — подумал он. Видя, что девушка что-то разыскивает, Калика решился заговорить. «Что ищешь, красавица, али потеряла что?» «Лодью попутную ищу», — ответила девушка, глянув на Ивана Калику. «Хочу в город Або попасть». «Ты одна живешь?» — подошел к девушке Калика. «У дяди живу. Купец он, медом торгует». «А в город Або тоже с дядей плыть хочешь?» «Одна поплыву. В Або у меня брат живет». Иван Калика долго не раздумывал. «Вот что, девка», — сказал он, — «я тоже в Або пробираюсь». «У меня и ладейка одна сговорена, на завтра в море плывем. Ты сестрой назовешься, вдвоем-то вернее, согласна, что ли?» Девушка подняла на незнакомца большие глаза. «Согласна я, спасибо», — ответила она. «Ну и хорошо», — обрадовался Калика. «А звать тебя как?» «Варварой звать», — сказала девушка. «Когда приходить-то, рано ли?» «Вот к той ладейке махонькой, со щеглой одной», — показал на суденышко Иван Калика. «К восходу солнечному приходи». Сноска. «Щегла, мачта». Конец сноски. Девушка поклонилась незнакомцу и, не сказав больше ни слова, скрылась за тюками товаров, которыми была завалена набережная. С тех пор, как ушел Дмитрий, девушка не находила себе места. Грозное предчувствие томило ее сердце. Варваре казалось, что Дмитрий в опасности, что корабль, на котором он вышел в море, гибнет. Она сказала отцу: «Батюшка, я пойду в Новгород встретить Дмитрия. Помоги мне». Степан Тимофеевич замахал руками. «Не пущу и думать не смей. По добру не пустишь, так уйду. Тихо, но твердо ответила девушка, всегда ласковая, покорная во всем отцу. Сейчас она была неузнаваема. Посмотрев на дочь, Котов понял, что Варвара не уступит.